узнала, что он рядом, и зашла проведать. А уж она досидится до хозяйки, и та обязательно пригласит ее в самую дачу. «Откуда ты знаешь?» — буркнул Санек. «А возьмет и не пригласит». «Пригласит», — сказала уверенно Лерка. «Только не пригласит, а пригласит. Понял? Деревня мать родна». Санек разозлился не на шутку. «Грамотейка херова! Сама-то кто? Помоечница, полы сраные моет. Он бы Таньке не позволил». Но смолчал, понимая, что без Лерки, как без воды, ни туды и ни сюды. А Лерка продолжала развивать свою идею. «Значит так, меня зовут Вера, понял? Вера, запомни. И Катьке твоей дури вдолби, а то она ведь сам знаешь». Санек знал, но снова обиделся. «Умница! Где только выискалась такая?» «Ну, он ей еще покажет. Как дело сладится, он ей хрен без редьки даст. Что она с ним сделает? Расскажет? Кому? А сама какая?» «Я замуж за москвича вышла». Лерка подумала, кого бы взять в мужья. И решила, что возьмет покойного Александра Семеновича, названного Сандрикова отца. Ну, опишет его, если надо будет, а то, если кого просто придумаешь, потом забудешь еще. В общем, не удивляйся, если я появлюсь. А появлюсь я, пока этого Сандрика нет. Он ведь меня видел, правда, давно, но вспомнит, гаденыш. Что я буду плести, не твое дело. Ты знай, поддакивай, башкой мотай, что, мол, так все и есть. Ну вот, — закончила Лерка облегченно, — первый этап есть. Как же эта старая перешница Марья не сообразила? Наверное, уже в маразме. Такое надумать и ничего не разложить, дура старая. А следующий наш этап будет, когда явится Сандрик. А потом, когда сама Паслиха. Санек проявил беспокойство. «Не стану я ее дожидаться. Нафига она мне, психованная? Уеду, как с сынком разберусь. Более мне ничего не надо». Он вдруг почувствовал странную усталь. Не хотелось ему уже никому ничего доказывать, никого не раскладывать, никакие выволочки не устраивать. Взять денежки да смыться. А там переехать хоть в Зубово, хоть в сам Волок. Денежки-то будут, да и квартиру можно за что-нибудь продать, хоть дачникам. Огород у них хороший, два парника уделанные. Банька, хоть и хилая, а все в бане. И комната с террасой, и кухонька. Так размечтался Санек. Но у Лерки были другие мысли. Ей хотелось всем отомстить. Вдруг вот картить стало, как хотелось. Чтоб эта мадам заграничная узнала, почем пудлиха. А то ей все можно. Почему? А Лерке нельзя? И Маринке было нельзя. Как попробовала с ними связаться, так и жизни решилась. Лерка тут испугалась немного, но потом прошло. Она здесь не одна. Санек какой-никакой, но мужик нехилый. Да и Виталика, если напрячь, то он тоже не хрен моржовый. Надо сегодня ему дать, а Санька выпроводить. Так что защитники найдутся. И те с дачи не захотят скандала. А может, как раз и захотят? Уж, наверное, эта Алиса Наташку не больно любит. Та в Парижах, Лондонах, и где там еще разгуливает, а ее сын Алисин здесь как пенек торчит.